Глава 10. Агата. Секси-булка перла к стойке с таким выражением лица, что мне захотелось истерично взвизгнуть и нырнуть под стол. Едва сдержалась, но вот фирменную улыбку выдавить из себя так и не смогла. «Вы Саша?» — округлив глаза, пролепетала я. Сверившись с фоткой, присланной Камилой, окинула девицу подозрительным взглядом и, хмыкнув, пробормотала. «Вроде да». Саша закатила глаза и, протяжно вздохнув, прицикнула языком. Мажоры за крайним столиком глядели в нашу сторону, уже не скрываясь. Буквально пожирали мою сдобную гостью оценивающими взглядами, нервируя меня еще больше. Надо было срочно избавляться от Саши. Пришлось импровизировать, но отсутствие сестры подкинуло мне одну идею. Я демонстративно посмотрела на главный вход и, удивленно вздернув одну бровь, уточнила: «А Камила где?» Облокотившись на стойку, Саша принялась делиться историей их фееричного перелета, во всех красках расписав, из-за чего была вынуждена переодеться в весьма сомнительный наряд. С трудом сдерживая эмоции, я охала или сдержанно улыбалась, а, дослушав, грустно вздохнула. «Саш, тут такое дело, начальство ждем, а он еще и инкогнито приедет», — подавшись вперед, произнесла я таинственным полушепотом, а Саша даже оглянулась, проверяя, не стоит ли наш таинственный хозяин прямо за ее спиной. Но моя короткая и ёмкая речь должного впечатления не произвела. «А я-то тут при чем?» — раздраженно фыркнула Саша и, выпятив пухлые губы, взмолилась. «Агата, миленькая, я так устала, что соображаю туго. Пусти в номер, пока я прямо здесь не прилегла». Невольно почувствовав стыд, я густо покраснела. Усталый и злой вид назойливой гости без слов демонстрировал, что девушка измучена, но мужчины, которых я не планировала заселять, уже навострили уши и, кажется, тоже намылились к стойке. Засунув скулящую совесть подальше, я покачала головой и, закусив нижнюю губу, соврала. «Не могу. К часу заселения вы не успели, пришлось бронь снять». Своим взглядом Саша меня немного расчленила, примерно на сотню мелких агат, потом кинула под поезд, потом зажарила на гриле и, полив соусом, сожрала. Втянув голову в плечи, я громко сглотнула, но подруга Камилы решила обозначить свой настрой еще и словами. «Агата, я сейчас такая вдохновленная», — произнесла она томным голосом и, расплывшись в кровожадной улыбке, намекнула более прозрачно. «Например, на расчлененку. Выбирай, тебя или твоего мегабосса». Рисковать репутацией отеля не очень-то и хотелось, поэтому мне пришлось немного изменить первоначальный план. «Саша, давай обойдемся без скандалов», — пролепетала я умоляюще и, бросив взгляд на случайных зрителей, едва слышно добавила. «Я работы рискую, понимаешь? А у меня кредит и кошка, и...» Подобранная на улице лилька вполне подходила на роль кошки, да и врала я на чистом адреналине, но на Сашу и это не подействовало. «На жалость давишь», — прищурившись, прошипела она и, постучав пальцами по стойке, вздохнула. «Ладно, что ты предлагаешь?» «Саша, я знала, что ты добрая девушка», — выдохнула я с нескрываемым облегчением. Про себя лишь добавила, что Саша сейчас станет еще и добровольно-принудительно щедрой. Взяла со стойки буклет нашего отеля и, обмахиваясь им как веером, сделала вид, что изучаю информацию на мониторе компьютера. Уставшая Саша, похоже, уже сама была готова к раскулачиванию. Пока я подбирала слова для навязывания ей самого дорогого номера, она осмотрела холл рассеянным взглядом, поиграла в гляделки с двумя мажорами, пускающими на нее слюни, и, отклячив свою шикарную попу на детальное обозрение, задумчиво пробормотала. «Неужели так быстро заняли самый дорогой номер?» «Да прям!» — фыркнула я и, радуясь, что конфликта не случилось, поделилась. «Наоборот, этот номер месяцами пустует. Больше на уборку тратим, честное слово». «Ну так в чем проблема-то?» — раздраженно поинтересовалась Сашка и, указав пальцем себе за спину, прорычала. «Думаешь, эти красавчики займут? Не жирно ли им будет?» Вот с последней ее фразой я была абсолютно согласна. Им будет слишком жирно. И номер, и пухлые гости явно нашли друг друга, и посторонним в этом дуэте места не было. «И эти?» Бросив взгляд на мажоров, я пожала плечами и, скривившись, покачала головой. «Не-а, не думаю. Залетные какие-то». «Так я не поняла», — законючила Саша. Номер свободен, деньги у меня есть. Почему я не могу его снять?» Смирившись с неизбежным, я быстро оформила Сашу в самый дорогой номер и, выдав ей ключ, позвала одного из сотрудников помочь с чемоданом. Проводив пробивную пухляшку прищуренным взглядом, выдохнула почти с облегчением, но... Не успела толком расслабиться, как, подхватив свои сумки, к стойке подошли два мажора. А счастье было так возможно. «Свободных номеров нет», — поджав губы, отрезала я, предотвращая бесполезный диалог. «А если проверю?» Потеребив заросший подбородок, усмехнулся один из мужчин и, подавшись вперед, прочел мое имя на бейджике. «Агата». «Что значит «проверю»?» — фыркнула я и, бросив взгляд на красавчика с татуировкой на шее, густо покраснела. «Говорю же, мест нет! Вот только что последний номер заняли!» Они даже притворяться не стали, что поверили мне на слово, особенно расписной объект. От взгляда ухмыляющегося нахала хотелось нырнуть под стойку, и мне стоило больших усилий сохранять невозмутимый вид. Первый мужчина втирал мне что-то про сайт и свободные для брони номера, а я будто оглохла, даже пыталась что-то возразить, но мое невразумительное блеяние даже не заметили. «Оформляй!» — выложил на стойку раскрытый паспорт, распорядился первый мужчина. Прочитав полное имя настойчивого гостя, я надолго зависла, а потом громко сглотнула. Перед глазами пронеслась вся жизнь. Ну, или как там говорят? Потому что вероятность, что передо мной стоит однофамилец хозяина отеля, да еще и с соответствующим отчеством, равнялась примерно нулю. Ну, то есть сын хозяина пожаловал и выбрал именно этот момент, чтобы рассекретиться. Без лишних подсказок поняла, что меня сегодня все же поимеют, вот только не тем способом, который обещал многозначительный взгляд татуированного мажора.